Этого я никогда не пойму. В ту пору многие общины уже перестали замалчивать случаи жестокого обращения с членами семьи. Но если и были какие-то средства с этим бороться, мы просто о них не знали. Я видела, что слишком многие предпочитали отводить глаза, и мне это казалось и до сих пор кажется низким. Не то чтобы я нуждался в дополнительном стимуле убить Фредди Триплета, но когда Норман решил изобразить, как моя мама бежала от моего отчима, это удостерило мое желание сделать это безотлагательно. «Эй, Крис», — говорит Норман, изображая, как дрожит от страха моя мама, — «помнишь?» Потом он изображает Фредди, прицеливающегося в нее из дробовика, спрашивающего, где она. «Помнишь?» Сам того не ожидая, я взрываюсь, как вулкан, набрасываюсь на Нормана с кулаками и луплю его так, как мне хотелось бы отлупить Фредди. С тех пор никто больше не решался изображать мою маму, в шутку или всерьез. Исключение составлял родственник Фредди, которому было уже за 20. Он стал приходить к нам слишком часто, что меня раздражало. Он вел себя так, будто имел право помыкать моей мамой и постоянно демонстрировать свое неуважение к ней. Однажды, когда я уже был подростком, она попросила его оставить ее в покое, и он выругался в ответ. «Если будешь так со мной разговаривать, я тебе мозги вышибу». Хотя у меня руки чесались сделать с этим придурком то же самое, что я хотел сделать с Фредди, я был вынужден сдерживаться. Но я это запомнил. Хотя он не причинил нам много вреда, в последующие годы я не стал относиться к нему снисходительнее, и почти через 40 лет, когда кто-то из родственников пригласил его ко мне на ужин в честь Дня Благодарения в Чикаго, и этот человек пришел в мой дом и сел за мой стол. Мне кусок не лез в горло. Я даже сидеть не мог в его присутствии, боялся, что не удержусь, вскочу из-за стола и вышибу из него дух. У него тогда уже не было одной почки, а это значило, что я мог бы убить его одним ударом во вторую. Вот чем была для меня серьезная провокация. Но в тех случаях, когда мои друзья потешались надо мной, я научился быть толстокожим. Я стремился не к всеобщей популярности, а к хорошему отношению окружающих, включая учителей и директора школы. Но в то же время я хотел выделяться из толпы, иметь свою индивидуальность, быть крутым парнем. За год до этого я вбил себе в голову, что пиком крутизны будет показать в школе стеклянный глаз одной из сестер Фредди, когда нам в 5 классе задали принести какой-нибудь предмет в школу и рассказать о нем. И уже в который раз, когда мне в голову пришла идея, я отдался ей целиком и полностью. Это способность — мой самый чудесный обоюдоострый нож, с которым я научился обращаться. Теперь я уже не помню, сколько я уговаривал Сис, так мы звали сестру Фредди, позволить мне взять ее стеклянный глаз в школу, но я не сдавался. Сис, сидеющая женщина, которая разменяла 5-й десяток, всегда носила халат, в одном кармане которого лежала пинта виски, а в другом — сигареты Lucky Strike. Даже выходя из дому, она редко надевала какую-нибудь другую одежду, не говоря уж о нарядах.